что вы от меня хотите, генерал? В связи с произошедшим сегодня в Гродно в силу автоматически вступает секретный договор от 9 января 2001 года о совместной обороне в случае военного нападения на одного из партнеров. Кстати говоря, мы уже начали действовать в соответствии с положениями этого договора, иначе вы, скорее всего, были бы мертвы. Наши люди в Гродно успели вмешаться буквально в последнюю минуту, а сейчас почти полностью нейтрализовали вражеских диверсантов. Я вас понял. Я ценю участие российской армии и спецслужб и безмерно благодарен за мое спасение. Хорошо, что вы все правильно понимаете. Вам надо немедленно подписать приказ о полном переходе ВС Беларуси под наше оперативное командование, чтобы потом ни у кого не было глупых вопросов и предположений. Ваши министр обороны и начальник генштаба его уже завизировали. Дело за вами, как за верховным главнокомандующим. Вы в состоянии поставить свою подпись под документом? Да, давайте. Полковник Минин бесшумно раскрыл кейс и вынул оттуда папку и ручку, которые бережно поднес под правую руку пациента. Тот, морщись то ли от боли, то ли от чего-то еще, подписал. Документ и ручка мгновенно переместились обратно в кейс, который закрылся столь же бесшумно, как и открывался. «Что дальше?» – спросил пациент. «Вы не нервничайте и выздоравливайте», – сказал генерал-лейтенант Глебов. «Дальше уж мы сами». «Да, вот что еще. У вас во властных структурах сейчас некоторый разброд и шатание. В числе заговорщиков оказались даже люди в чине министров и замминистров и некоторые депутаты вашего парламента. Предполагаю, что к вам сейчас непрерывным потоком пойдут ходоки с вопросами о том, что им следует делать дальше. Так вот, объясните вашим военным и прочим делегатам, что главная установка сейчас такая. Если последуют натовские авиаудары и даже агрессия со стороны Польши, не паниковать и отражать супостата всеми имеющимися силами и средствами, но при этом границу Польши и Литвы ни в коем случае не переходить и авиационные, а также ракетно-артиллерийские удары по их территории до особого распоряжения не наносить. Мы сами обо всем позаботимся, это в ваших же интересах. Более точные указания будем давать по месту. Я понял вас, ответил слабым голосом пациент и вдруг всхлипнул. «Ну ладно ж я, старый, но маленького-то за что? Ходы!» И он беззвучно заплакал. Глебов и Минин многозначительно переглянулись. Минину от чего-то пришла в голову не очень уместная в данном случае белорусская поговорка «Якое древо, таки и клин, яки бацка, таки и сын». «Нам очень жаль», — сказал генерал. Голос его был полон скорби ровно настолько, насколько это мог позволить себе военный высокого ранга, по приказам которого ВС РФ уже несколько лет методично превращали в мокрое место ближневосточных террористов всех мастей. «Президент РФ передает вам свои искренние соболезнования», — добавил Глебов. «Если бы вы вняли нашим предупреждением, трагедию можно было бы, если не предотвратить, то уж точно минимизировать. Но, поймите, мы не всесильны, и случилось то, что случилось. С вашего разрешения мы удалимся». Пациент ничего не сказал, продолжая всхлипывать. Дверь палаты закрылась за посетителями. Они пошли действовать. Северо-восточнее Гродно. Высота 8000 метров. Утро 4 июня. Три пары фронтовых бомбардировщиков Су-34 из 559-го отдельного бомбардировочного авиаполка подходили к Гродно в почти безоблачном летнем небе на высоте 8000 метров. Маршрут этой шестерки был весьма замысловат, ибо цель предстоящего удара находилась довольно далеко от места старта, а команды пересекать границы Латвии и Литвы пилотам не было. Во всяком случае, пока. Хотя, с другой стороны, сегодняшний объект приложения силы находился в пределах боевого радиуса Су-34 даже без использования дополнительных ПТБ, дозаправок в воздухе и прочих ухищрений, а значит, все шло вполне штатно. Экипажи сушек перелетели из места постоянной дислокации полка в расположенный под Псковом остров три дня назад в рамках очередных, уже ставших более чем привычными для всех учений в обстановке, приближенный к боевой. и поначалу все было обыденно и даже где-то скучно. Экипажи 4 раза слетали на полигон и действительно отработали там кое-какие задачи. Любого боевого летчика вообще трудно удивить, но сегодняшнее задание все-таки озадачило экипажи. У командира серо-голубого Су-34 с красным бортовым номером 22, ведущего первой пары бомбардировщиков подполковника Алексея Мущинина было на счету 259 боевых вылетов, выполненных в Сирии и Ливии, не считая сегодняшнего, а у его штурмана капитана Константина Хохлова – 200. Пилоты и штурманы остальных ударных пар налетали никак не меньше. Однако, когда этой ночью на авиабазе объявили боевую готовность и подвесили под бомбардировщики по максимуму средства поражения, экипажи несколько удивились. Так машины готовили вылетом в Сирии, где иногда приходилось выполнять по 4-5 вылетов в сутки. Но здесь-то, на западной границе, с кем воевать? Тем не менее потом, еще затемно, был подъем и краткий инструктаж. На инструктаже, где кроме их непосредственного начальника полковника Лазового присутствовал еще и некий незнакомый генерал-майор, пилотам и штурманам ровным и где-то даже обыденным тоном рассказали довольно страшные вещи. Хотя бы потому, что вылет действительно был боевым, а цели находились не где-нибудь, а в Белоруссии, поскольку эпидемия цветных революций, будь они неладны, как оказалось, хоть и с опозданием, но докатилась и сюда. Что, выходит, и белорусы доигрались? Удивленно шепнул Хохол на ухо командиру во время инструктажа. Выходит, что доигрались, ответил Мущинин, которому тоже стало не по себе от осознания этого факта. Думать о том, что считавшееся вплоть до прошлой осени островком спокойствия и ностальгической, практически советской стабильности соседняя державка вляпалась в то же дерьмо, что и остальная Европа, никому из летчиков не очень-то хотелось. Но при этом все они помнили о том, что происходило на Ближнем Востоке, и о том, кто выступал на другой стороне. А Вашингтон он, как та тупая бульдожка, которая любого волка придушит, ведь все же Белого Клыка в детстве читали. Так что приказ о нанесении бомбового удара по мехколонне противника особого удивления не вызвал. Удивление вызывало скорее местонахождение этой колонны, участок шоссе севернее Гродно, у населенного пункта Грандичи. И как получилось, что белорусы столь легко допустили на свою территорию противника? Спросил Хохлов напарника, поднявшись по выдвижной лесенке и занимая место в кресле. Хрен с ним, пусть это даже так называемая оппозиция. Почему ничего не предприняли и не предотвратили? Много умничали, ответил уже занявший свое место Мущинин. Но, как видно, не все понимали. А те, кто думал, что они умные европейцы и поэтому распад Союза дался им слишком легко и бескровно в отличие от московских азиатов, лишь отсрочили для себя на десятилетия то, через что наша Россия проходила еще в 90-е. Конечно, этот самообман – сугубо их личное дело, но кто сейчас-то будет разбирать? Раз надо помогать, будем впрягаться. Штурман ничего не сказал. Сушки вырулили, взлетели и, собравшись в группу, легли на курс. В принципе, прикрытие Су-34 не требовалось, тем более что каждый бомбардировщик на всякий случай нес пару ракет Р-73 класса воздух-воздух. Но, тем не менее, сегодня их сопровождала пара взлетевших из того же острова Су-30, которые, судя по отметкам на РЛС заднего обзора, держались позади и выше ударной шестерки. Все было всерьез, как и положено на войне. Противодействие со стороны истребителей или ЗРК противника над территорией союзного государства не ожидалось, но тем не менее бортовые комплексы РЭП всех бомбардировщиков работали на полную мощность. Прямо как в Сирии. Однако пока все было тихо. Сушки прошли Опочку и Сибиш, а потом пересекли белорусскую границу и повернули на юго-запад, к поставам и Сморгони. Между Лидой и Щучиным пилоты взяли севернее и несколько снизились. На удалении в 75 километров от места предстоящего удара штурман привычно доложил Мущинину о том, что начали фиксировать цели, идентифицируемые БРЛС «Ширина-141» как танки и БМП. Кроме того, на бомбардировщик постоянно передавалось дополняющее бортовые средства наведения картинка со спутника, которая, впрочем, иногда подвисала. Наступал самый важный момент, тот самый, ради которого ударная «шестерка» уже без малого час сжигала казенное горючее. «Я второй, шестой и восьмой, подходим», — передал мужчинин ведущим второй и третьей пары, добавил. «Цель видите? Вас поняли, цель видим». Почти синхронно ответили майоры Тургинов и Конютин, командиры Су-34 с бортовыми номерами 25 и 28, они же 6 и 8. «Первый», — вызвал подполковник свой КП. «Подходим, как поняли». «Второй, вас понял», — ответил первый голосом неизвестного мужчинину дежурного офицера и добавил. «Второй, уточните обстановку. Штурман, как там?» — спросил мужчинин, обернувшись к Хохлову. Тот как раз смотрел на приборную панель, и его полускрытая кислородной маской и шлемом физиономия имела вид крайне сосредоточенный. Как всегда, в бою. «Командир, картинка четкая. Наблюдаю скопление танков и БМП на шоссе у развилки, километрах в четырех от въезда в Грандичи. Они что, стоят?» Голова колонны из примерно 15 машин стоит, сохраняя походный порядок. С севера по шоссе к ним подтягивается еще техника. «Первый, я второй», — передал подполковник на КП. «Авангард противника встал. Все правильно, первый. По нашим данным, они затормозились, поскольку не получают информации от своих из Гродно. У них нет связи. Похоже, пытаются восстановить. Действуйте по плану. Первый, вас понял», — передал мужчинин КП и, переключившись на ведущих второй и третьей пары, добавил. «Шестой и восьмой, заходим». «Приняли», — ответили Тургинов и Конютин. Мужчинин начал снижение, а через минуту Хохлов доложил. «Командир, захват. Первый, начинаем», — передал подполковник в эфир. «Второй, вас поняли, работайте», — ответил далекий КП. «Шестой и восьмой», — передал он ведомым. «Работаем». «Мужик, поняли тебя», — отозвались те. Через считанные секунды после реплики штурмана сброс бомбы отделились от подвесок командирского Су-34, за ними с минимальным интервалом отработал ведомый экипаж майора Визи, он же 12-й. Неизвестно, к чему готовили натовцы оппозиционных танкистов и что они делали там внизу в данный момент, но такого они уж точно не ждали. Первая пара Су-34 привычно, словно все происходило на полигоне, идя как по нитке, вывалила на сгрудившийся у развилки вражеский авангард 34 РБК-500, в каждом из которых было снаряжено по 520 суббоеприпасов с бронепробиваемостью до 200 мм, так что мало никому не показалось. Вторая и третья пара сбросили на дорогу еще 34 АФАБ-500 и 34 РБК-500, целясь по отставшей от авангарда броне. Это было привычно по Сирии. Темные коробочки танков и БМП, от которых в последний момент буквально за секунду до того, как все накрыли круговые дрожащие отметки разрывов, побежали в стороны какие-то темные закорючки. Поздно, развилку накрыло сплошное море огня. «Второй, я восьмой», — доложил ведущий третьей пары майор Конютин. «Наблюдаю на шоссе вторичные взрывы и горящую технику». «Первый, я второй», — передал мужчинин на КП. «Мы отработали, цель поражена. Видим, второй. Все путем», — ответил КП не совсем по уставу. «Первый, я второй, уходим», — уточнил мужчинин. Вопрос был не праздный, хотя подполковник не думал, что после сброса бомб первый может приказать им сделать еще один заход и отработать по мехколонне из бортовых пушек ГШ-31. Они это умели, но даже в Сирии и Ливии подобное делали крайне редко, почти никогда. «Второй», — отозвался КП. На сей раз это, похоже, был голос самого полковника Лазового. «Молодцы, задание выполнено, ложитесь на обратный курс». «Первый, я второй, принял», — передал мужчинин, разворачивая плоский нос сушки вправо и переходя в набор высоты, одновременно сообщив Тургенову и Конютину. «Шестой, восьмой, уходим». Те передали, что поняли. «Второй, это первый, передали с КП. При отходе внимательнее. С юга на добивание подходят белорусы, не долбаните ненароком». «Первый, вас понял», — ответил мужчинин. Предостережение было излишним, в этом времени они уже развернулись и уходили. Хотя пилоты Су-34 успели увидеть на своих РЛС заднего обзора отметки от каких-то воздушных целей. Белорусы их уже не увидели, но зато хорошо видели великолепные визуальные ориентиры в виде пожаров и дыма над шоссе. По тем, кто еще двигался по шоссе, сначала сбросила АФАП-500 звено Су-24, а следом за ними отработала нарами восьмерка Су-25. На отходе белорусские летчики отметили слабый огонь с земли из стрелкового оружия. Однако дело было сделано, и на шоссе мало кто уцелел. Польша. Варшава. Здание посольства США на Уиздовской аллее, 29.31. 4 июня. Почти полдень. Генерал Норберт Дьюсл работал буквально в поте лица в любезно предоставленном ему посольством кабинете, когда на его компьютере неожиданно квакнул сигнал срочного вызова. Генерал с удивлением и даже где-то раздражением посмотрел на монитор. Точно, кто-то из числа персон, имеющих наивысший приоритет и допуск, требовал срочной связи по скайпу, а точнее, по защищенному каналу экстренной видеосвязи. Через несколько секунд, окончательно оторвавшийся от чтения совершенно секретных бумаг, Дьюсл наконец сообразил по коду абонента и месту, откуда пришел вызов, что его вызывает не кто-нибудь, а Кирби из Вильнюса. При этом Дьюсл точно знал, что выходить на связь прямо сейчас он был не должен, для доклада о проделанной работе было еще слишком рано, рапорт об этом был назначен на вторую половину дня. Предчувствуя какой-то форс-мажор, генерал легким нажатием клавиши активировал связь. На плоском экране монитора мелькнула заставка с гербом США, мгновенно сменившаяся знакомым лицом. Качество картинки было так себе, но все же Дьюслу стало понятно, что это действительно Фрэнк Кирби, причем на нем, образно выражаясь, лица не было. Кирби выглядел каким-то слишком бледным и встревоженным. В своей майке цвета хаки и камуфлированных брюках он сидел за компом в каком-то казенного вида кабинете с непонятными надписями и красно-желто-зелеными флагами на стенах. Дьюсл не сразу сообразил, что это цвета литовского флага и местный алфавит. «Я так понимаю, что у вас что-то архисрочное, Фрэнк, раз уж вы вышли на связь раньше времени», — поинтересовался Дьюсл и уточнил. «Что-нибудь случилось? А вы как думали?» «Конечно, случилось», — ответил Кирби. «Похоже, дорогой Норберт, весь первоначальный утвержденный на самом верху план нашей операции, закодированный как старый башмак, полетел ко всем чертям». К последней фразе Кирби машинально прибавил пару крепких словечек в виде факов и шитов. «Что-что?» — не понял Дьюсл, сразу же ощущая сильный свербеж в самых неудобных местах. На подсознательном уровне он сразу же оценил, чем подобные откровения пахнут. Следовало понимать, что известия от Кирби с нетерпением ждали в Белом доме, Конгрессе, Пентагоне, Брюсселе, различных близких к правительственным кругам США СМИ, а также вся находившаяся в боевой готовности уже 12 часов польская армия вместе с прибывшими в эту занюханную страну для усиления, якобы на учения, военными из других стран НАТО, которых сейчас на польской земле было даже слишком много. Но если все начиналось с такого, Фрэнк, объясните толком, что случилось, — уточнил Дьюсл несколько раздраженным тоном. «Поначалу все шло нормально», — ответил Кирби. «Мои люди начали акцию по ликвидации клиента. Правда, как выяснилось в последний момент, далеко не все смогли прибыть на свои исходные позиции, но мы это предусматривали. В момент, когда кортеж клиента появился на окраине Гродно и все наконец началось, связь с моими людьми неожиданно прервалась». «Как прервалась? Детально я вам не смогу объяснить, как именно это произошло», — У литовцев и структур НАТО здесь просто нет нужной техники. Но зафиксирована работа очень мощной аппаратуры РЭП, которая целенаправленно давит всю нашу связь, работу РЛС и все прочее. Даже здесь у меня в Вильнюсе сейчас серьезные помехи со связью. Насколько я знаю, в юго-восточной части Литвы перестала работать мобильная связь. На всех диапазонах слышны только помехи или вот это. Кирби нажал какую-то клавишу, и из динамиков компьютера Дьюсла зазвучал хор, певший, судя по всему, по-русски следующий текст. «Ми идет жим за великую родину, нащим клесовым братьям памык, как дишег нащи армии прайдены раздвигает жет злоушу инакш, бел раси джи родная, Украины золотая, в шести малы дэ джми стол ними штиками о уградим». «Это что, черт побери, такое?» Ужасно удивился Дьюсл, когда Кирби выключил запись. «Фрэнк, я ничего не понимаю. Точно не знаю. Это старая запись в новой обработке. Поскольку я тоже ничего не понял, то спросил у литовских офицеров, которые работают с нами. И один из них вспомнил, что это старая русская маршевая песня, сочиненная в конце 1939 года, когда советы под руководством Сталина заняли восточную часть Польши. Ну, то, что они здесь называют «Пакт Молотова». Как известно, в последние годы министрами обороны Польши становились больные на всю голову русофобы, которые то обвиняли в Волынской резне Сталина и НКВД, то утверждали, что Варшавское восстание 1944 года в качестве своей главной цели имело сдерживание продвижения азиатских полчищ Красной Армии на Запад. Но всех превзошел нынешний министр Левандовский, который года полтора назад, накануне очередной круглой даты с начала Второй мировой войны, вдруг заявил, что при подписании пакта Молотова, Риббентропа 1939 года Третий Рейх был пострадавшей стороной, поскольку коварный Сталин вынудил германское руководство подписать этот пакт. А значит, упоминание в названии данного пакта фамилии тогдашнего немецкого министра иностранных дел, по его словам, здесь совершенно неуместно. И хотя немцы традиционно отмолчались по поводу этого идиотского заявления, но с тех пор в ряде западноевропейских СМИ начали употреблять именно название «Пакт Молотова», а не «Молотова», «Риббентропа». Американцы смотрели на эту придурь откровенно снисходительно, поскольку их это вообще не касалось. «Кстати», — продолжал Кирби, — «с тех пор я этого офицера не видел, а поскольку мобильная связь не работает, другие литовские военные принялись названивать своим чадом и домочадцам по городским телефонам, которые буквально раскалились. И знаете, что они попросили сделать своих родственников? Что? Просили, чтобы они бросали все и немедленно уезжали из Литвы, лучше всего в Польшу или в Клайпеду, а оттуда морем куда угодно. В общем, за полтора часа почти весь местный персонал, от секретарш до штабных офицеров, незаметно куда-то рассосался. Я даже местного министра обороны найти не могу. Понимаете, к чему я клоню? К чему? Отчетливо запахло жареным, и прибалты почувствовали это своей задницей. Это русские. У нашего клиента просто нет таких мощных средств РЭП, да еще и развернутых заранее. А русские их как раз имеют. Не знаю, как вы, Норберт, а я это хорошо запомнил по нашим последним операциям на Ближнем Востоке. Там я с этими проклятыми юмористами сталкивался многократно. Пролетает их одиночный самолет или появляется на горизонте корабль, и целая авиабаза или авианосец с кораблями прикрытия мгновенно слепнут и глохнут. Полный обрыв связи, не работают никакие средства навигации, ни один самолет или вертолет не может взлететь, личный состав бежит прятаться или готовится прыгать за борт, и при этом на всех диапазонах звучит что-нибудь этакое, подобранное со вкусом, например, золотая коллекция Битлов. То есть вы хотите сказать, что русские в курсе и, похоже, уже вмешались в конфликт? Так это же хорошо. Скажите на милость, ну что в этом хорошего? У литовцев уже паника, они ждут в гости пару тысяч русских танков и ни грамма не верят в то, что НАТО их защитит. А мы и не обещали их защищать, только помощь кое в чем, Да и то не сразу. Не в этом дело. Плевать я хотел на литовцев. Куда страшнее то, что я до сих пор не имею связи со своими людьми в Гродно и не знаю, что там вообще происходит. А ведь нами уже был запущен второй пункт плана. Пока связь еще была, наша мехбригада в назначенный час и без сопротивления пересекла белорусскую границу и начала выдвижение в сторону Гродно. Но теперь у меня нет никакой связи и с ними. И что с того? Как я уже сказал, ничего хорошего. Литовцы по моему приказу отправили на разведку два ПЛА. После пересечения белорусской границы с обеими пропала связь. Не думаю, что их сбили, скорее перехватили управление. Такое сейчас научились делать даже дикари из ИГИЛ, а уж русские, и подавно. Так что лично я не удивился. А полчаса назад до Вильнюса добрались двое моих парней прямо из Гродно, Белкар и этот, как его там, Езаповичус. Они доложили мне, что все, похоже, сорвалось. То есть нападение на клиента состоялось, но потом их самих атаковали. Причем это были какие-то профи в штатском, чертов спецназ, не иначе. Белкар возглавлял группу из 7 человек, которая должна была прикрывать отход снайперов, задействованных при ликвидации клиента. Но снайперы в назначенное время в точку встречи не вышли, вместо них появились те самые профи в штатском. В общем, пятерых они потеряли еще в Гродно. Видя такой оборот, они вдвоем решили уходить из города. Благо Езаповичус из литовцев и хорошо знает местность, к счастью, и машина для такого отхода у них была подготовлена заблаговременно. Короче говоря, они еле-еле добрались до границы, на всех дорогах уже были блокпосты. Белорусские войска и бронетехника, а погранпереход, через который накануне входила мехбригада, оказался перекрыт наглухо. Они перешли границу по заранее подготовленному окну, да и то их при этом обстреляли. В общем, обстановку в Гродно мы не знаем. Не знаем и что сейчас с мехбригадой. При этом Белкар утверждает, что наблюдал серьезный авиаудар как раз в районе того шоссе, по которому продвигалась наша мехбригада. То есть фактически мы не знаем ничего, а уточнить обстановку можно будет только часа через два, после прохода над районом спутника. При этом русское и белорусское телевидение уже вовсю показывает сюжеты, из которых следует, что клиент ранен, но жив, а выступления в Гродно, Минске и других местах подавлены. В интернете появилось полно роликов из Гродно с убитыми местными жителями, причем все прямо обвиняют даже не местную оппозицию, а Польшу и США. У меня здесь торчат несколько съемочных групп и журналистов, которых эти идиоты из Госдепа заранее отправили сюда освещать занятие Гродно белорусской демократической оппозиции. Так они посмотрели это и тоже начинают психовать. Так что мы теперь делаем? Кирби был прав. Телеканалы Life News и Russia Today уже показывали хронику из Гродно. Причем не только убитых женщин и детей, но и захваченное оружие, а также пленных. При этом один из пленных, явно одурев от происходящего, очень кстати орал в камеру на ломаном русском. «Виньи имеете права, я американский военнослужащий». Генерал Дьюсл задумался. «А что у нас намечалось по плану?» – уточнил он. «Авиаудар для подавления белорусской ПВО, потом, если требуется, выдвигаем для поддержки мехбригады дополнительные силы. Дальше по обстановке, если русские встревают, наносим удар по их объектам в районе Калининграда. Только стоит ли игра свеч теперь? Может, вы, Норберт, доложите наверх, и там сочтут, что целесообразнее вообще все отменить?» «Ни в коем случае», — ответил Дьюсл, как бы размышляя. «Вот только надо было делать все это одновременно. Если бы знать заранее. Но что я могу сделать, если в Белом доме считают, что все это должно выглядеть не как военное вторжение извне, а исключительно как народно-демократическая революция? И что, я продолжаю по плану?» «Продолжайте, Фрэнк. В конце концов, ведь ничего страшного еще не произошло. Это всего лишь так, мелкие отступления от первоначального плана. Ничего себе мелкие. Ведь главное не сделано, клиент не ликвидирован. Ну и что? Какая, в сущности, Разница. Они же не показывали его после нападения. Вдруг он действительно убит. Представьте себе, Норберт, его показывали. Короткое интервью буквально на пару фраз прямо из больничной палаты. Причем сказали, что во время покушения был убит младший сын клиента. Возможно, наши ребята что-то перепутали. На лице Дьюсла при этих словах отразилось сильное удивление. «Черт», — сказал он, — «это хуже, но ведь все равно, по сути дела, ничего не меняет. Он еще вполне может умереть. А после авиаударов мы объявим публично, что это русские с белорусами начали первыми, а мы им только отвечали. И пусть попробуют доказать обратное, все равно всем добропорядочным гражданам в западном полушарии известно, что все их так называемые новости – это не более чем пропаганда и элемент гибридной войны. Кстати, эти торчащие у вас там съемочные группы уже могли бы заранее записать видео с якобы подбитыми белорусскими танками где-нибудь в Литве. А как интересно, они должны это делать. Мехбригада готовилась нами в условиях строгой секретности. А если бы я предложил расстрелять или сжечь на камеру хотя бы один танк или БМП, мне бы категорически запретили это делать. Хотя бы потому, что купленные у финнов танки стоили денег. И где теперь эти танки? К тому же наши современные журналисты просто обленились. Они, как обычно, скажут, что им нет смысла лезть под пули, а потом они просто надергают кадров из интернета. Жаль. Так что вы намерены делать, Фрэнк? Отдавайте приказ самовиаудре. А я буду действовать имеющимися силами, пошлю вслед за мехбригадой часть сил приданного мне механизированного батальона при поддержке вертолетов. Что это за часть? Элемент нашей военной помощи прибалтам в рамках отражения возможной агрессии русских. Считается учебной частью. Танки «Леопард-2А5» и «Леопард-2А6» и «Птры-боксер». Танковые экипажи, в основном голландцы, мотопехота из местных, плюс офицеры-инструкторы из Германии. Пусть попробуют прорваться в сторону Гродно. А если все действительно сорвалось и большинство людей и техники мехбригады уничтожено, отойдут. Можно было бы силами поляков нанести еще один вспомогательный удар из района Августа в Белосток в направлении на Гродно. Но такой удар не планировался даже в качестве запасного варианта, а главные силы поляков сосредоточены севернее, на границе с Калининградом. Ведь в Белоруссии, как вы уже сказали, была запланирована демократическая революция, а не вторжение. Да, это действительно не планировалось. Так что пока ограничьтесь разведкой боем. И совсем хорошо будет, если белорусы, преследуя наших, войдут в Литву или хотя бы обстреляют ее территорию. Тем более, что как только после авиаударов все начнется действительно всерьез, все наши СМИ будут говорить исключительно о коварных русских и их гибридной войне. А там они, глядишь, так или иначе войдут в Прибалтику. Тем более, по последним донесениям, у них там, кажется, опять так называемое русскоязычное население бунтует, после того как накануне в Латвии какие-то наши идиоты переехали кого-то танком во время учений. «Это мне понятно», — ответил Кирби и спросил. «А что, если русские не войдут в Прибалтику, несмотря ни на что, как-то есть не войдут?» Не понял Дьюсл. «А так, скажите на милость, а на кой дьявол русским сдалась эта Прибалтика? Как это на кой дьявол? Это же наша глобальная стратегия. Прибалты уже лет 10 только об этом и говорят. Ага, чтобы мы велись на эти бредни, защищали их и финансировали. А реально, ну что у них там может быть интересного для русских? Промышленности нет, сельского хозяйства нет, полезных ископаемых нет. Порты. Так русские имеют свои, в той же Калининградской области и под Петербургом. Русскоязычное население. Но это население за все 30 лет местной независимости от чего-то не торопилось и не торопится менять эстонские, латвийские и литовские паспорта на русские и переезжать в Россию. Что тогда в сухом остатке? Да бросьте, Фрэнк. В Пентагоне и Конгрессе считают, что русские спят и видят, как завоевать Прибалтику. А раз наверху считают именно так, то так оно и есть. Они там много чего считают. и про Прибалтику, и про Польшу. Норберт, вы не думали, а что будет, если русские не будут вести наступательные действия в ответ на удар поляков по Калининграду? Как то есть не будут, а что им останется? Будут действовать в глухой обороне, и все. При этом это будет ничем не прикрытая агрессия со стороны Польши, поддерживаемая нами. С провалившейся попыткой убийства белорусского президента и авиационными ударами по русской и белорусской территориям. И как мы будем выпутываться из этого дерьма при подобном раскладе? Да бросьте, Фрэнк, что за пессимизм, право слово. Русские все равно ничего и никому не докажут. А ярлык агрессоров к ним прилип уже давно, ведь, согласно опросам, не менее 60% населения США до сих пор думает, что это именно они развалили Украину. 60%. А почему не 98%? Бумага все стерпит. Да ладно вам, не цепляйтесь к деталям. Детали, это главное. И я действительно начинаю думать, Норберт, что мы все упустили что-то серьезное, где-то между Вьетнамом и минетом в овальном кабинете. Все шутите. Ладно, хватит уже разговоров. Запускайте свой план. Это приказ. Да, действуйте, подтвердил Дьюсл, мысленно поразившись, что Кирби вдруг в одночасье стал каким-то осторожным и меркантильным. Хорошо, если что-то узнаю, сразу же свяжусь с вами, ответил Кирби и отключился. На экране монитора опять возникла заставка с американским гербом. Едва закончив этот диалог, генерал Дьюсл тут же вызвал польского министра обороны. Следовало немедленно провести расширенное заседание группы стратегического планирования НАТО с участием поляков и начинать развертывание рабочей группы и группы связи и взаимодействия. Все начиналось всерьез. Действие 2. Война по-европейски. Небо над западной границей Республики Беларусь, 4 июня, 15 часов 30 минут, 17 часов 50 минут. Закодированная как операция Punish Sword, запланированная заранее серия натовских авиаударов началась в 15 часов 40 минут по местному времени, а через 2 с небольшим часа все уже закончилось. Результат произошедшего был, мягко говоря, не очевиден и не вполне ясен даже самим организаторам из числа командования НАТО. Изначально карающий меч рассматривался как устрашающая демонстративная акция, и задействованные в операции силы были, в общем, невелики. Хотя сейчас у США и НАТО в принципе не было крупных авиационных сил, времена глобального противостояния 1980 с их многими тысячами боевых самолетов и вертолетов канули в лету. Достаточно вспомнить, что у главного мирового жандарма, а именно армейской авиации США, сейчас было в наличии всего 730 боевых вертолетов Ан-64 Апачи, из которых было реально боеспособно не более 60-70%, а у англичан всего 50 Ан-64, большая часть из которых торчала в Афганистане и Ираке. В любой горячей точке сеятели демократии сейчас обходились в лучшем случае десятками боевых самолетов и вертолетов, вот и сейчас из почти 200 прибывших в Польшу якобы для учений самолетов и вертолетов НАТО больше половины были транспортными и прочими вспомогательными. Впрочем, как им казалось до сегодняшнего дня, этого всегда вполне хватало. Наземная операция против Беларуси изначально на данном направлении не планировалась, поскольку считалось, что пилоты НАТО всего лишь помогают оппозиционерам свергать диктатора. Но это были уже устаревшие данные, диктатор остался жив, и все нити управления государством не были им потеряны. Более того, ВВС НАТО надеялись, что те самые оппозиционеры смогут помочь им, хотя бы обесточив в момент начала налетов некоторые военные объекты по ту сторону границы. Но ничего подобного сделано не было, и солидные средства оказались потрачены даром. Единственное, в чем не ошиблись аналитики НАТО, атаке действительно подверглось государство, чьи ВВС и ПВО не были в полной мере отмобилизованы и боеготовы. Сказались десятилетия неопределенности, когда белорусские военные то проводили совместно с ВСРФ крупные учения, то в очередной раз объявляли о своей европейскости и партнерском добрососедстве с той же Польшей. Зарубежным наблюдателям иногда казалось, что белорусы выполняют то, что им приказывает та самая левая нога из русской поговорки. Обновлять или массово модернизировать боевую технику белорусы тоже не особо торопились. Если бы с утра 4 июня все пошло по изначальному плану, ВВС НАТО бомбили бы охваченную очистительным хаосом всепобеждающей демократии страну, которая вряд ли вообще была бы способна сопротивляться. Увы, этот план дал сбой, но, тем не менее, поднять по тревоге и привести в полную боевую готовность ВВС и ПВО Беларуси за какие-то 8 часов, прошедших с момента начала событий в Гродно, минским штабам не удалось, тем более что ВВС РФ в этот момент усиленно готовились к следующему акту начавшейся пьесы на калининградском направлении. Впрочем, кое в чем восточные соседи, которые теперь командовали парадом, помогли белорусам, и натовские пилоты успели в полной мере почувствовать это на своей шкуре за последние полтора часа. Целями для карающего меча были назначены основные авиабазы ВВС Беларуси, объекты ее системы ПВО и места постоянной дислокации сосредоточенных на западной границе частей ВСРБ. На задание пошли 12 ударных групп. Выделять отдельные силы для прикрытия ударных самолетов было сочтено нецелесообразным. В конце концов, противник считался слабым и деморализованным, и все участвовавшие в налетах истребители-бомбардировщики несли для самообороны ракеты воздух-воздух и после сброса основной боевой нагрузки вполне могли вести воздушные бои. Для НАТО это был беспрецедентный масштаб действий авиации на данном театре аж с 1999 года, поэтому для базирования пришлось задействовать все наличные аэродромы в восточной и центральной частях Польши. Ласк, Минск-Мазовицки, Варшава, Радом и Лежница. Всего в воздух было поднято 18 польских F-16-1100 из 10-й АВВС Польши с авиабазы Ласк, 20 МиГ-29 из 1-й АВВС Польши с авиабазы Минск-Мазовицки. Кроме того, в состав ударных групп вошли 8 американских А-10А-12 немецких еврофайтеров из 31-й эскадры тактических истребителей германских Бундеслюфтваффе Бельке и 5 новейших, едва-едва освоенных и недавно полученных 31-2-й королевских ВВС Нидерландов F-35, а временно базировавшихся на авиабазе Радом. Также из-за нехватки ударных самолетов для поражения ближних целей использовали 28 боевых вертолетов An-64++++D++++++ Apache Longbow из 34 вертолетов этого типа, переброшенных в Польшу. Кроме того, НАТО задействовало для карающего меча 42 ударных ПЛА МКЮ-9. Характерно, что на всех американских А-10А и An-64++D++++ опознавательные знаки были закрашены, а экипажи имели документы сотрудников ЧВК или работающих в польской армии инструкторов, часть пилотов и операторов вообще были поляками, накануне переученными на этот тип вертолетов. США пока не хотели афишировать себя в качестве главного вдохновителя и организатора. Именно поэтому в Польшу не перебрасывались ударные F-15 ВВС США, хотя в Познань на случай восполнения возможных потерь польских ВВС был переброшен десяток дополнительных F-16-1100 и F-16++D++++ ВВС США, но непосредственное участие в авиаударах на этих машинах американских экипажей планами не предусматривалось. Еще два десятка американских F-16-1100++++D++++ готовых к быстрой переброске в Польшу, находилось на авиабазах США в Германии.